И я ее, конечно же, сейчас тоже повторю. Скорее всего, не сейчас, а во второй части, в практической. Вот. Когда мы добираемся до событий первого года, вы не поверите, но дети спокойно вспоминают. У меня была ситуация, ребенок взрослый при маме рассказывал, что вот я делала упражнение и наткнулась на какой-то момент. Мама, скажи, у нас была такая ситуация в жизни, когда ты ругалась с какой-то там нашей далекой родственницей. Это было в квартире, и там была такая-то обстановка. У мамы падает челюсть, говорит, как ты можешь это помнить? Ты была крох, тебе было 2 месяца. Ты не могла этого помнить. Это было только один раз в нашей жизни. Мы тогда поругались так, что больше эта женщина к нам не приезжала. Все помнят. Все прекрасно помнят. Запечатлевается все. Так что, друзья, вот, продолжаем разговор. Это все мы касались любви к себе и того безусловного принятия себя, которое по-хорошему у каждого из нас должно быть, но которого традиционно почти ни у кого из нас нет и близко. Техник у нас достаточно, и они будут в второй части. А пока перейдем к любви с кем-то. Вот вырастаем мы большими, красивыми, и очень нам хочется получить эту самую безусловную любовь. И мы привлекаем к себе человека и начинаем манипулятивно выцыганивать из него эту самую любовь. Когда ты выбиваешь из человека манипуляциями или какими-то более жесткими способами то, что считаете любовью, он обычно начинает эту любовь нагружать дополнительными эмоциями. И если у вас в жизни бывали ситуации, когда друг или подруга подходит и говорит, полюби меня, почему-то хочется человека в этот момент удавить. Потому что вот нахал, сам ничего не дает, а от меня требует прямо сейчас. Еще непонятно, что сделать. И тут мы сталкиваемся с тем, что большинство людей не умеют любить и любовью считают что-то, что любовью не является. Если посмотрите литературу, есть такая замечательная книжка, например, «Пять языков любви». О чем эта книжка? О том, что когда два человека, живущие рядом друг с другом, зацикленные друг на каждый на себе самом, вдруг начинают понимать, что партнер вообще охамел до предела, хочет непонятного, пытается выбить из меня что-то невразумительное, то с ним надо что-то делать. И дальше, да, приходят к психологу, психолог им говорит, задает вопрос. А что твоему партнеру нравится? Вот этот человек, пришедший к психологу, обычно говорит, что? Это мне что, на него надо внимание обратить? Мне надо понять, что ему что-то должно нравиться? Не будет ли это слишком жирно для моего партнера? На что психолог начинает, понимая, что просто два глубоко зависших в индивидуализме человека пытаются выбить из другого какое-то подобие любви, начинает объяснять, что если ты будешь проявлять то, что нужно твоему партнеру, партнер будет чувствовать себя лучше, и у тебя появится шанс, что ему захочется, по отношению к тебе тоже что-то проявлять. И если ты хочешь, чтобы у вас все было хорошо, пожалуйста, начни работать над этим. Начни работать в этом направлении. И через какое-то время уговаривают. И дальше человек начинает соображать, чего же любит мой партнер. Выясняется, что большинство людей в качестве любви понимают всего лишь 5 каких-то вещей. Для кого-то любовь – это когда о нем заботится. И он начинает понимать, что меня любят. Его не любят, о нем заботятся. Забота – это как одно из проявлений любви. Да, но это не любовь. Это только лишь забота. А многие люди воспитаны так, что ты должен заботиться о других, чего бы тебе ни стоило. И если у вас есть такой партнер, и вы воспринимаете заботу как проявление любви, вам повезло. Вам ничего не надо делать, вы будете чувствовать себя любимыми постоянно. Будете ли вы любимыми или нет, это второй вопрос. Но о вас будет заботиться, и вас это будет радовать. То есть, если вы знаете в себе, о себе такие вещи, нет, это не моя книга, это Гарри Чапман, кажется. Не помню, как автора звать. Вот, 5 языков любви найдете без проблем. Фишка в том, что это языки не любви. Это то, что вы чувствуете как любовь. Это ваша ассоциация между любовью и заботой. Ассоциация – это биохимическая связь двух чувств. Если у вас любовь и забота связаны где-то там в мозгу на уровне синаптических контактов, то вы начинаете ощущать себя любимым, когда о вас кто-то заботится. Любви в этом ноль, но вы ее чувствуете. Понимаете, да? Какая интересная штука. Я, конечно, сейчас, может быть, кому-то в душу наплевал этим. Ну, можете так ощущать. Что, это еще не любовь? Это еще не любовь. Любовь там бывает потом. Она начинает пробуждаться, когда ты начинаешь обращать свое внимание на другого человека. И когда начинаешь делать что-то для него, вот тогда в тебе начинает пробуждаться любовь. До того это не любовь. Это только проявление. Мы иногда смотрим на то, как, ну, например, рыбки, мама рыбка или папа рыбка, собирают икру оплодотворенную после помета. И все 3 недели, пока она не проклюнется, носит ее у себя во рту, ничего не кушая. И говорим, вот это любовь, вот это забота. Ничего подобного. Это не любовь и не забота. Просто в оплодотворенной икре содержится такое вещество, что когда икринка попадает в глотку самцу, у него защелкиваются челюсти. Ингибитором этого вещества служит вылупившееся, ну то есть вещество, которое находится в вылупившейся икринке. Ему челюсть отвисает, уставшая, и мальки выплывают изо рта. А он их просто хочет сожрать. Природа позаботилась. Со стороны нашей страны выглядит просто ух ты. Или курица сидит на яйцах, регулярно их переворачивает. Мы какие заботливые куры. Сидят, не встают. Да, у курицы во время высиживания живот нагревается настолько, что и судорожно необходимо его обо что-то охлаждать. И она сидит, охлаждает его яйца. Когда яйцо нагрелось, она его поворачивает холодненькой стороной. Чувствует себя лучше. Природа позаботилась. Но любви в этом нету. В этом есть необходимость как-то сохранить собственную жизнь у этого существа. Для людей, как для высокоорганизованных приматов, существуют точно такие же механизмы. Почему принято у мартышек друг в друге копаться? Да, блохи, вши, груминг. Во что это выливается в людях? В то же самое. Друг в друге ковыряются, что-то выискивают, из кожи что-то давят, в голове чешут. В общем, что-то делается. Это еще не любовь. Это только биология. Биология, которая показывает, что ты, дорогой друг, мне интересен. Я тебя выделяю из общей массы людей. Понимаете? Из общей массы выделяю. И все. То, что у людей с этим биохимически может быть связано чувство любви, это, конечно, для них подарок. Тогда оно начинает проявляться. А так это просто забота. Другой язык – подарки. Третий язык – времяпрепровождение. Четвертый язык – разговоры разговаривать. Пятый язык – тактильные прикосновения. Для большинства людей – да, этого достаточно. В дизайне человека один из ворот любви. Согласен. А при этом, если мы переходим от проявления любви к настоящей любви, не важно, какими воротами она к вам вошла. Важно, что вы при этом чувствуете. И почувствовать любовь к другому можно уже только тогда, нормальную любовь, адекватную любовь. А любовь, которая не обусловлена действиями человека. Любовь, которая настолько без страха. Ну, настоящая любовь, она не подразумевает наличие страха. Если ты кого-то любишь, то ты с ним можешь обсудить что угодно, не потеряв его расположение к тебе. Если, обсуждая с кем-то что-то, ты начинаешь бояться, что тебя разлюбят, если о чем-то узнают, это еще не любовь. Это влечение. Это всего лишь влечение. Да, я тебя люблю, потому что ты меня выделяешь из общего стада. Ты меня выделила, или ты меня выделил, ты признал мой высокий социальный статус. Но на более статусных особей у тебя не хватило ресурсов посмотреть. Менее статусные особи, соответственно, тебя не интересовали. Я оказался тем, кого ты выбрала. Отлично. За это я готов как-то тебя тоже выделять из всех остальных. И у большинства людей это абсолютно... Я говорил про слова, про разговоры. Про пять языков любви. Это абсолютно биологические способы выделения одного человека из общего числа особей. Он нам чем-то хорош, он позволяет нам выполнять какие-то функции, и мы ради этого его терпим, делимся с ним частью своих выживательных ресурсов, и заодно занимаемся с ним сексом. Тоже упрощает потребность, пропадает потребность в регулярном поиске партнера. Можно ли это считать любовью? Ну, до какой-то степени да. Но такая любовь, она является очень обезличенной. Будет не один партнер, а другой, и все будет точно таким же. И у многих людей единственное, что удерживается одним и тем же партнером, это сложность перехода к сложность по переходу к другому партнеру. Конечно, в некоторых случаях мы фиксируемся на личности того, кого любим. И тогда эта личность, скорее всего, попадает в какой-то импринт. То есть у нас есть шаблон. Мы этот шаблон ты в него там хорошо вписался. Вот так, вписался, отлично. Я тебя люблю. И не люблю никого другого, только тебя. Потому что ты это вот в шаблоне. Если попадается кто-то, кто точнее вписывается в шаблон, этого человека отодвигаем, и за тем человеком, высунув язык, начинаем гоняться. Я тебя люблю. Слюна капает, глаза горят, какие-то действия хвосториспускательного и завлекательного характера происходят. Каким образом люди ухаживают друг за другом? Чаще всего точно так же, как это делают животные. Начинают кормить, подкармливают шоколадками, конфетками, водить в кафе, рестораны. Это о чем? Смотри, я тебе обеспечиваю пищевую безопасность. Кому мы этим обращаемся? К биологии. Смотри, у меня есть гнездо. Видишь, какое удобное гнездо? В нем аж целых 3 комнаты. Тут хватит места и тебе свое гнездо свить, и для наших детей, и у меня еще останется. Это безопасно. Смотри, у меня есть машина. Это подчеркивает мой высокий социальный статус. Ты не будешь голодать. Прокормить я тебя всегда смогу. Да, мне это так нравится, я тебя люблю. Биология с биологией договорилась. Дальше начинаются интересные процессы. После того, как биологии договорились, через какое-то время выясняется, что биологическое начинает так плавненько отходить назад, оставляя место духовному. И тут самое интересное и начинается. Когда заканчивается первое влечение, когда начинается быт, и, как говорят, быт убивает любовь. Да, бывает и так, если в этом быту мы продолжаем реагировать на партнера просто как на особь биологическую, не давая ей права проявиться как особь духовной. Когда заканчивается биология, как раз начинается настоящая любовь. Либо не начинается. В зависимости от того, зачем человек порвался, вступал в парные отношения. Если просто для того, чтобы закрыть щемящую рану в груди, она же со мной, она же меня любит, да? Я же уже не такое чмо. Я уже женатое чмо. Тогда, да, жена есть. Проблемы есть. Любви нет. И дырку никто не закроет. И чем сильнее он пытается проманипулировать партнером для того, чтобы получить какое-то количество любви, чтобы замазать на время эту рану и почувствовать себя более-менее хорошо, тем меньше каждый раз партнерам будет что-то давать, тем более сложными отношения будут становиться, и тем быстрее они разбегутся. Просто по причине выгорания обоих. Но тот, кого взяли донором, поманив какими-то другими благами, он рано или поздно выдохнется, потому что нет возврата. Либо может не выдохнуться, но найти себе донора. И в таких случаях говорят, левак укрепляет брак. Да, если этот брак изначально энергетически ущербный, Если он изначально строится для того, чтобы компенсировать слабые стороны одного партнера за счет сильных сторон другого партнера, ну, это бывает взаимно, такой взаимный симбиоз, то этот симбиоз часто укрепляется леваком. Появляется кто-то, кому вспыхивают эмоции, и части горения этих эмоций хватает уже на то, чтобы ублажить своего другого партнера. Это же бред. Но с точки зрения серьезного подхода, душевного подхода к процессу, это бред. Брак не для того нужен, чтобы два ущербных человека пытались поддержать друг друга. Но не может хромой вести, точнее, кривой вести, хромой вести кривого, или так, что-то в этом роде. То есть, когда два недочеловека, ну, недоразвившихся человека, пытаются войти в отношения, чтобы им было не так больно, как по одному, им становится гораздо больнее вместе. Они только увеличивают количество боли, но это другая боль. Друг замужем, живет как за каменной стеной. Бюджет растерян, живет душа в душу. Ну, может быть. Так вот, если все-таки пара перешла с конфетно-букетного периода и увидела души друг друга, и полюбила эти души, не за статус, не за мучение, не за манипуляции, а действительно смогла открыться без страха навстречу друг другу и начать договариваться, то тут начинается самое интересное. Вот тут просыпается настоящая и безусловная любовь. Все, что было до того, это просто вводное к тому, чтобы начать реальную жизнь. Реальную жизнь любви, которая может быть сколь угодно долгой, не ухудшаться с годами, потому что она не может ухудшиться. Дело в том, что любовь душевная, она очень многоплановая. И сколько времени вы можете познавать свою душу, а учитывая, что душа – это более сложная по организации объект, нежели наша познавалка, а мы более простой структурой, более сложную познавать можем сколь угодно долго, так и не познав ее полностью, мы начинаем этот путь. Мы начинаем это путешествие. Путешествие к себе и путешествие к нам. Потому что для такой пары пропадает понятие «я» и «ты», появляется понятие «мы». И это «мы» становится гораздо важнее, чем каждое конкретное «я». В этом процессе, как ни крути, любое действие каждой половинки, каждого супруга направлено на общее благо. И когда ты попадаешь в ситуацию, где выбираешь, будет больно тебе или будет больно партнеру, выбора особого нету. Свою боль как-нибудь перетерплю. Партнера подставлять не стану. Вот, 44 года, к этому пришло и счастливо. Супер. А кто-то не доходит вообще. Так и вот. Чтобы перейти ко второй части, к любви душевной, необходимо сначала создать счастье для себя самого, стать тем человеком, который может опираться на свои собственные ножки и уметь быть счастливым самостоятельно, радоваться, наслаждаться собственным обществом. И тогда можно создавать такие же отношения в паре. Если вы уже в паре, если ваши отношения еще не отношения душ, а отношения биологических тел, тогда делаются достаточно простые вещи, которые позволяют перейти от биологии к душе. Первая простая вещь, наверное, все-таки это мы уже расскажем на второй части. Оставлю такую интригу. Во второй части расскажу о том, как переходить от биологии к душе и какими еще способами, многими способами, можно залечивать своего ребеночка, залечивать дырку в сердце. А для того, чтобы перейти во вторую часть, она начнется в 21 час. У вас есть кнопочка, вы оплачиваете и просто остаетесь на этой страничке. Без нескольких минут, 21, я нажму.